Похищение Елены. Троянский корабль дошел до Спарты быстро, при ясной погоде и попутном ветре. Настроение путешественников было отличное, Парис мечтал о приключениях, которые, несомненно, ждали его впереди. Эней, которого всегда влекли дальние путешествия, до этого никогда не покидал родной земли. И сейчас, когда его мечты сбывались, мысли неслись впереди корабля в далекую Элладу, о которой он уже слышал много рассказов. Статуя Афродиты таинственно и многообещающе улыбалась. Эрот носился по всему кораблю, лазал по мачте, целился из луков прилетающих птиц и проплывающих рыб, вел себя как все дети. Однако Парис скоро убедился, что это совсем необычный ребенок. При всей резвости играть в детские игры он отказывался, а в его лепете было столько знания всех сторон жизни, что Парис мог бы многому у него поучиться. Париса несколько беспокоило, что Эрот и в Спарте за ними увяжутся, и его придется как-то представлять хозяевам. Но эти опасения не оправдались. Сразу по прибытии Эрот исчез, и хотя Парис время от времени видел его то тут, то там, мальчишка совершенно не привлекал к себе внимания, так что, кажется, никто кроме Париса его и не замечал. Троянцев встретили со всем подобающим гостеприимством. Пир продолжался несколько дней. Эней сразу подружился с братьями Елены, близнецами Касторовым Полидевком. Несмотря на их молодость, слава братьев дошла уже до Трои. В основном они славились как укротители коней, но рассказывали про них и многое другое. «А правду говорят, что вы вылупились из яйца?» «Представь себе, не помню. Ты разве сам помнишь, как родился?» «Так ведь я же родился обычно, как все люди рождаются. Если бы за яйца вылупился, запомнил бы. А ваши шапки из того же самого яйца сделаны?» «Шапки обычные, вот пощупай. Это форма у них такая». Братья много рассказали Энею про свои подвиги, про бои и состязания, о Золотом Руне и о Каледонском Вепре, о героях их подвигах. Юноше все было интересно. Он завидовал Кастору и Полидевку, которые столько всего уже повидали и про которых столько всего уже рассказывали, и жалел о своей скучной судьбе, в которой нет ни войн, ни подвигов, ни путешествий, ни приключений. О судьбе, которая не дала пока еще материал не то что для эпической поэмы, но даже для театральной пьесы. Полис в это время общался в основном с Менелаем. Он, пожалуй, предпочел бы разговаривать с его молодой женой, но хотя она сидела рядом, Парис все время не решался ей ничего сказать. Как только Менелай представил ему Елену, у Париса так забилось сердце, что он испугался, что окружающие это услышат. Краем глаза он заметил какую-то промелькнувшую тень. Возможно, это был Эрот. Смотреть на Елену было и страшно, и приятно. Если Парис встречался с ней взглядом, он быстро отводил глаза, успев все же заметить, что и она смотрит на него с каким-то особенным интересом. И, возможно, с нежностью. Было очень обидно, что Елена уже замужем. Его уже пугало обещание Афродиты, ведь ни с какой другой девушкой, как бы красиво она ни была, Парис уже не хотел знакомиться. Но его ни с кем и не знакомили. По крайней мере, ни с какими девушками, достойными считаться самыми красивыми в Элладе. Прошло 9 дней, и Парис уже начал недоумевать, зачем Афродита направила его сюда. Ведь она-то ему не враг, и ей не за что разбивать ему сердце. Единственное, что оставалось Парису, положиться на милость богини и не пытаться постичь ее замысел. На 10-й день Менелаю с Крита прибыл вестник, который сообщил о смерти его дедушки, и царь спешно собрался на похороны. Он извинился за внезапный отъезд и поручил Елене развлекать гостей в его отсутствие. Парис с болью смотрел, как Елена трогательно прощалась с мужем, обнимала его, шептала на ухо какие-то ласковые слова, долго махала платком ему вслед, пока Менелай не скрылся из виду. Парис и Елена остались в комнате одни. И тут царевна бодро вскочила на колени затосковавшему в углу Парису, нежно обхватила его, потрепала волосы и ласково прощебетала. «А теперь, когда этот зануда уехал, чем мы с тобой будем заниматься?» Первый раз глаза их встретились и взгляды задержались. Парис почувствовал, как этот взгляд вынимает из него душу и вкладывает новую. Неизвестно, лучше или хуже была эта душа, но во всяком случае она была совсем другой. Все ощущения, все чувства, сама жизнь остановились в Парисе. Все его существо подчинилось власти этого волшебного взгляда. «Среди твоих предков не было медузы Горгоны», — выдавил из себя Парис, не в силах отвести взгляд от Елены. Елена хихикнула. «Медуза Горгоны? А у тебя что-то окаменело?» Только к утру Парису вернулось сознание. Он проснулся от поцелуев Елены и пытался понять, что произошло, под ее шепот. «Увези меня отсюда. Судьба свела нас навеки, и мы не можем больше разлучиться». «Похищение». Мысль камнем из пращи стукнула в голову царевича. «Похитить чужую жену, жену человека, который принял меня как друга, который принимал меня за друга. Поступок, который не может оправдать даже воля богов. Но она сама просит меня об этом. Женщина, которую я люблю. Женщина, обещанная и данная мне самой Афродитой. Что он мог поделать? Он уже не принадлежал себе. Он был игрушкой в руках богов, которые они перебрасывались, как дети, мячиком. Может ли мячик действовать по своей воле? Кто его знает? Если есть мячик, который сам решает, куда ему лететь, это был не Парис. Он смотрел, как слуги переносили на корабль сундук за сундуком, пытался возражать, что незачем брать с собой столько, втрое все это и так есть, а забрать у Менелая все его добро – это уже не просто похищение жены, это уже ограбление. «Это все мое», – заявляла в ответ Елена. «Тут ничего Менелаю не принадлежит. Неужели тебе мало, что я оставляю здесь свою дочь? Уж вещи-то я могу с собой взять?» Энея происходящее забавляло. Он находил затею Париса романтичной. Ему нравилось быть втянутым в такое захватывающее приключение, тем более, что его мама это предприятие явно одобряла. Похитители спешили отплыть раньше, чем проснутся братья Елены. По понятным причинам они не хотели с ними прощаться. Уже когда корабль отчалил, путешественники заметили, что Эрот остался в Спарте. Впрочем, это их не слишком беспокоило. То был очень самостоятельный ребенок, вполне способный сам решать, с кем ему идти и где оставаться. Если его нет на корабле, значит, он сам так захотел, и так тому и быть. Троянский корабль уносил с собой Елену. Люди, оказавшиеся на берегу этим ранним утром, смотрели ему вслед не потому, что догадывались, какую роль происходящее на их глазах событие сыграет в мировой истории и культуре. Великие исторические события редко бывают эффектными и обычно не привлекают к себе внимания современников. Люди просто смотрели на отплывающий красивый корабль с Афродитой на носу. И бесподобно, я как известно, для всех удобно, я живу зимне, так хочу. Давайте вместе подуем на свечу. А втрое в это время плакала Кассандра, вновь мучимая ужасными предчувствиями. Недобрые предчувствия беспокоили Эфетиду. У нее не было дара предвидения, как у олимпийских богов, но женская интуиция и чувство матери подсказывали ей, что над ее сыном нависла какая-то опасность. Обернувшись дельфином, она несколько раз проплыла мимо идущего из Спарты корабля, пытаясь понять, что в нем ее так беспокоит, но так и не поняв, уплыла. Афродита смотрела с носа корабля вперед, взглядом полным радости и злорадства. Афина у себя во дворце, что-то напевая, надраивала доспехи. Гера ехидно глядела с Олимпа на корабль, и коварная улыбка блуждала по ее лицу. Все три богини были довольны и радовались, каждая чему-то своему. Гермес выключил ясновизор и сказал, усмехаясь: «Я только одно не понимаю. Скажи мне, Афродита, в чем провинился твой протеже, что ты подсунула ему эту... Елену?» Афродита обиженно надула губы. «А что такое? Разве она не красивая?» «Красивая, как горящий город. Она могла бы составить счастье десятку диких циклопов. Но не будет ли этого счастья слишком много для одного скромного юноши? Может, Парису стоило бы дать награду, скажем так, попроще?» «Богини не мелочатся, когда награждают тех, кто им нравится», — сердито нахмурившись, ответила Афродита. «И вообще, ты ничего в этом не понимаешь. Всякие грубияны вроде тебя любят скромниц, а застенчивым юношам, как Парис, только такие, как Елена, и нужны». Гермес рассмеялся, подсел к Афродите и бесцеремонно прижал ее к себе. «А ведь ты не права. Я в этом понимаю не меньше, чем этот мужлан Арес. И вовсе не только скромницы мне нравятся. Такие, как ты, для меня самое то». «Но-но!» – возмутилась Афродита, не очень настойчиво отстраняя локтем нахального бога. «Насмотрелся тут постельных сцен?» «Это все пустяки. Что эти двое понимают в истинных чувствах? Самая главная постельная сцена только впереди». «Какие еще истинные чувства? Ты беспринципное чудовище, Гермес!» «Разве это плохо?» «Все войны в мире происходят от принципиальности. Только беспринципные люди могут договориться о мире». «Ты отвратителен. Представляю, каких уродов я от тебя нарожаю». «Фросенька, я тебя умоляю, но почему же обязательно уродов? Родится очаровательный мальчик, назовем его в честь нас Гермафродитом». Богиня не нашла, что возразить. Да, она и не искала.